Знай, что ислам делает недействительным 10 вещей. Первое – предание Аллаху сотоварищей в поклонении. Всевышний Аллах сказал, «Воистину Аллах не прощает, когда к Нему приобщаются товарищи, но прощает все остальное, кому пожелает». Он также сказал, «Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил рай, его пристанищем будет гиенна, и у беззаконников не будет помощников». Сюда же относится приношение в жертву не Аллаху, как тот, кто приносит в жертву джиннам или мертвым. Многобожие с его разновидностями, мы уже говорили об этом на уроках «Три принципа», упоминали разновидности многобожия, любое многобожие совершаемое, как мольба не Аллаху, желание, страх, дела сердец, как упование, просить помощи или защиты, это все из многобожия. Из них также приносить в жертву не Аллаху, обет не Аллаху. Мы говорили обо всем этом. Здесь составитель книги повторил еще раз, что аннулирует ислам. Он сказал «предавание Аллаху сотоварищей». И упомянул пример, а это жертвоприношение, потому что Всевышний Аллах говорит, «Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву», то есть ради своего Господа. Также слова Всевышнего Аллаха, «Воистину мой намаз и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров». Комментаторы Корана сказали, что под обрядом здесь имеется в виду жертвоприношение. Также есть такое, что вызывает удивление, действие тех, кто ходит к колдунам и предсказателям и просит от них. Вызывает удивление, что эти колдуны, о которых мы много слышим, что они требуют принести жертву не Аллаху. Выделяют жертвоприношение, говоря «зарежь мне то-то», приближаясь посредством этого к своим покровителям. Из числа шайтанов и джиннов, чтобы вывести этого мужчину или женщину, которые пришли к ним, чтобы избавиться от колдовства и тому подобного. Эти колдуны желают, чтобы они впали в неверие. И в большинстве случаев они требуют от них жертвоприношения не Всевышнему Аллаху. Обратите внимание на этот вопрос. Есть люди, кто из-за страха перед джиннами приносят жертву, и дошло до меня, что один даже принес в жертву пророку Сулейману, мир ему. Чтобы приблизиться к нему, или колдунам и джиннам, которые жили в его время, это одно из странностей, которые мне пришлось слышать. Цель сказанного, что жертвоприношение не Аллаху является одним из видов многобожия, да убережет нас Аллах от этого.